Глава 25. Танцевальный вечер. Танцевальный вечер был уже в самом разгаре, когда Артур и Аня появились на городской площади. Перед этим они успели поужинать и немного поработать на строительной площадке. Артур был не в очень хорошем настроении, так как кроме фундамента не успел за день сделать ничего значимого. Однако он все же поддался уговорам подруги и составил ей компанию. В центре площади играла веселая музыка, горели разноцветные огоньки, ходили наряженные парни и девчонки. Многие из них были в костюмах, но некоторые, как и Артур с Аней, пришли в обычной одежде. Влада, Лены, Сергея и Игоря нигде не было видно. В полумраке было вообще сложно кого-либо найти. Толпы мальчишек и девчонок сновали повсюду. Кто-то уже вовсю танцевал возле небольшой деревянной сцены с микрофоном, а некоторые стояли поодаль от музыкальных колонок и разговаривали друг с другом. Артур и Аня тоже решили остановиться в сторонке и понаблюдать за происходящим. И когда Артур Верховцев спокойно рассматривал собравшихся, до него донеслись слова, которые заставили резко дернуться и даже чуть спрятаться за Аню Волкову. «А теперь для вас выступит...» — проговорил ведущий со сцены. Артур напрягся и на секунду испугался, что сейчас назовут его имя. «А теперь для вас выступит с песней про дружбу Наташа Смирнова!» — воскликнул ведущий. В ответ послышалось несколько одиночных хлопков в ладоши. Артур облегченно выдохнул. На высокую сцену на краю городской площади вышла красивая девчонка-старшеклассница. Она стояла в пышном желтом платье и с блестящей маской на лице. Едва Наташа начала петь, Артур и Аня узнали ее голос. Это была та самая седая старушка из дома, над которым сверкали молнии и гремел гром еще несколько часов назад. Ее пение понравилось всем без исключения. По окончании выступления аплодисменты были уже не такими, как в начале, а бурными и продолжительными. Хлопали и Артур, и Аня. Но больше всех аплодировала девчонка, что приходила днем к дому Наташи с книгой в руке. После выступления Наташи Смирновой, между включениями ритмичной музыки для танцев, на сцену начали выходить все желающие. Можно было спеть или станцевать, или сыграть на каком-нибудь музыкальном инструменте, и спустя полчаса на деревянный постамент поднялся Сергей. «Выступает Сергей Петров!» — торжественно объявил ведущий. «Гляди! Это же наш Сергей!» — немало удивившись, воскликнул Артур. «Точно!» — широко улыбаясь, подтвердила Аня. Они в одно мгновение оказались у сцены и там столкнулись с Владом, Леной и Игорем. Ребята тоже не ожидали выхода на сцену Сергея и стояли с раскрытыми ртами. Между тем Сергей устроился поудобнее на стуле в углу сцены, взял в руки гитару и начал петь какую-то патриотическую песню. Название ее Артур не знал, но слова ему очень понравились. И голос Сергея тоже понравился. Поэтому едва Сергей спрыгнул со сцены, Артур кинулся к нему. Как назло, в этот момент к сцене подошли несколько рабочих с коробками в руках и взялись выгружать новое музыкальное оборудование и дополнительные гирлянды из лампочек. Они перегородили дорогу так, что Артуру пришлось обегать их за несколько метров. А когда у него это получилось, никакого Сергея рядом со сценой он не обнаружил. Артур Верховцев в волнении принялся крутить головой то в одну, то в другую сторону. Затем он попробовал пройтись по площади рядом со сценой, но вокруг танцевало и просто стояло так много людей, что было довольно сложно кого-либо найти. И когда Артур собирался уже по краю обойти всю городскую площадь, неожиданно весь свет над ней погас. Рабочие переключали освещение. Сердце Артура бешено заколотилось, а к горлу подступил неприятный ком. Он понял, что не понимает, в какой части большой городской площади он сейчас находится, в какой стороне его друзья, а в какой стороне общежитие. «Спокойно. Ты должен быть спокоен. Нельзя паниковать. Это лишь игры маятников», — пронеслось у него в голове. Были это слова ангела-хранителя или его собственные мысли, Артур не знал, но постарался глубоко вздохнуть. А потом он резко выдохнул через нос, словно выкинул из своей головы все дурные мысли. Я позволяю моему миру позаботиться обо мне. Я позволяю моему миру позаботиться обо мне. Я позволяю моему миру позаботиться обо мне». Проговаривал про себя без остановки волшебную фразу Артур и пытался рассмотреть окружающих ребят. Едва он сказал фразу в третий раз, как под всеобщий одобрительный гул торговая площадь осветилась сказочно красивыми лампочками. Стало светло, как днем. Артур спокойно осмотрелся и направился к сцене, к тому месту, где оставил друзей, кинувшись к Сергею. Влад, Лена, Игорь и Аня все еще находились там, а едва Артур к ним подошел, подлетел откуда-то со стороны и Сергей. «Уф, кажется, я слегка заблудился. Хорошо, что вас увидел наконец». «Я, кажется, тоже заблудился. Хорошо, что решил вернуться туда, откуда ушел». «В такой толпе не мудрено заблудиться. Я даже в школе иногда нужного кабинета не могу найти. А я как-то на экскурсии чуть не потерялся». После слов друзей Артуру стало намного легче. Он понял, что потеряться может каждый. Главное — не паниковать, а иметь силу успокоиться и принять взвешенное решение. Недалеко от друзей летало несколько серых слуг маятников. Но когда все переключились на обсуждение пения Сергея, существа отлетели к другим, более приятным для них ребятам. «Круто, это было очень круто!» «Спасибо. Я давно хотел попробовать спеть на сцене. В городе Мерт это легче сделать, чем в родном городе», — признался Сергей. Только сейчас Артур Верховцев вспомнил вечер в Центральном городском парке, когда Аня Волкова, будучи его наставницей, объясняла ему, что такое намерение. Тогда Сергей сидел вместе с другими ребятами и говорил о том, что хочет петь. Но на зубах у него были брекеты, и Артур не понимал, как можно с ними исполнять песни. «Точно! Ты же хотел стать певцом!» «Откуда ты про это знаешь? Я вам не говорил вроде». «Да не помню уже». На его удачу Аня, Влад, Лена и Игорь засыпали Сергея вопросами, и тот быстро забыл про слова Артура. Больше всех пением был удивлен Влад, который даже не предполагал, что у его лучшего друга есть такой талант. Он сжал ему руку и пророчил звездное будущее. «Я просто решил, что сделаю все, что могу, что от меня зависит. Не получится, значит, не получится. Но главное, я попробую, а там будь как будет», — признался Сергей, когда стихли вопросы друзей. «Намерение не верит и не желает, оно просто действует. Если ты просто решишь, что будет так, не возникнет и избыточных потенциалов». В тот же миг отозвался ангел-хранитель. Отойдя вместе с ребятами на край городской площади, Артур Верховцев увидел Германа Данилюка. Тот сидел на скамейке в обществе двух парней и косился на веселую компанию, расхваливающую выступление своего друга. Несколько раз Герман порывался подойти и заговорить, но ему все время что-то мешало. То новый артист начнет петь во весь голос, то в колонках громко зазвучит танцевальная композиция, то подойдет кто-то. Артур Верховцев ясно видел, как злился Герман и был благодарен за то, что его мир заботится о нем и не портит такой прекрасный вечер. Уснул в тот день Артур не сразу. Слишком много впечатлений было, и прекрасная картина Ани, и своевременная помощь Геннадия Васильевича, и странная девочка с картами, и гром с молниями старушки Наташи, которая оказалась вовсе не старушкой, а замечательной артисткой. Да и конверт из управления показал интересную привычку — делать добрые и полезные дела. Кое-как добавив записи в свой конфигурационный файл, Артур рухнул на кровать. Ночью ему снился спортивный комплекс с новой мебелью, мягким покрытием и современным оборудованием. Артур улыбался во сне, когда видел, что мальчишки и девчонки с радостью приходят заниматься спортом. Улыбался он и лежа в своей постели, а ангел-хранитель летал рядом.